Он отрезал мне ломтик и вместе с сыром положил на бутерброд. Потом сделал такой же для себя. Вдалеке затрубил, с трудом взбираясь по склону мамонт, и я откусила кусочек. «Пока и до встречи, четверг». «Ты что, нарочно?» «Что нарочно? Разве там не майор Тони Поукант и твоя школьная подружка Дол Стрейчи?» Я повернулась туда, куда показывал Лонден. Это и правда были Тони и Дол. Они весело помахали нам, прежде чем подойти и поздороваться. «Господи ты, боже мой!» — воскликнул Тони, когда они уселись рядом с нами. «Похоже, у нас в этом году ранняя полковая встреча. Помнишь про Чай, которая потеряла ухо при Белогирске? Я только что встретил ее на парковке. Надо же, какое совпадение!» При этих словах сердце у меня ёкнуло. Я сунула руку в карман в поисках энтроскопа дядюшки Майкрофта. «В чем дело, Чет?» — спросил Лонден. «У тебя какой-то странный вид». «Я проверяю совпадение», — пробормотала я, встряхивая стеклянную банку со смесью риса и чечевицы. «Это не так глупо, как кажется». После двух встряхиваний зерна сложились в какой-то спиралеобразный узор. Энтропия на секунду снизилась. «Пошли отсюда», — сказала я Лондену, который с озадаченным видом смотрел на меня. «Пошли, бросай все и двигаем». «В чем дело, Чет?» «Я только что заметила старого капитана моей ракетной команды, Альфа Видер Зейна. Вот Тони Пукант и Дол Стрейчи. Им только что встретилась Проус Чай. Уловил, какая вырисовывается схема?» «Четверг», — вздохнул Лонден. «А ты немного не...» «Хочешь доказательств?» «Извините», — обратилась я к прохожей, — «как вас зовут?» «Бонни», — сказала она. «Бонни? Вояж». «А что?» «Убедился?» «Вояж — не такая уж и редкая фамилия, Чет. Да таких фамилий тут наверняка сотни». «Хорошо, остряк-самоучка. Попробуй сам». «И попробую», — рассердился Лонден. Он встал. «Извините». Молодая женщина остановилась, и Лонден спросил, как ее зовут. «Зилая», — ответила она. «Видишь», — сказал Лонден, — «и ничего». «Зилая С. Мерц», — договорила женщина. Я снова встряхнула энтроскоп. Чечевица и рис разделились почти полностью. Я нетерпеливо хлопнула в ладоши. Тони и Дол тревожно переглянулись, но все же встали. «Все уходим отсюда!» — крикнула я. «А сыр? Плюнь на сыр, Лонден! Пожалуйста, поверь мне!» Все они неохотно потянулись за мной, смущенные и раздраженные моим странным поведением. Но они явно изменили свое мнение, когда, пронзительно взвыв, прямо на наш опустевший плед для пикника с оглушительным грохотом с неба обрушился огромный и очень тяжелый автомобиль из Пано Суиза, так что даже земля дрогнула, а мы невольно упали на колени. Нас осыпало комьями земли, галькой и клочьями дерна, а большой автомобиль-фаэтон погрузился в мягкую почву. Красивый заказной корпус лопнул по швам, массивная рама погнулась от удара. Одно из колес слетело и просвистело у меня над головой, а тяжелый мотор, сорванный с резиновой подвески, прорвал полированный капот и с глухим стуком приземлился у наших ног. На мгновение воцарилось молчание. Мы встали, отряхнулись и убедились в том, что все целы. Лондену порезала руку осколком бокового зеркала, но каким-то чудом больше никто не пострадал. Здоровенная машина так точно упала на место нашего пикника, что покрывала термос, корзинка, еда. В общем, все исчезло вмиг. В наступившей после этого мертвой тишине мои спутники, разинув рот, пялились не на обломки машины, на меня. Я также недоуменно таращилась на них. затем медленно подняла взгляд туда, где высоко над нами парил дирижабль, уже без своего двухтонного груза, по-прежнему направляясь на север, в пункт назначения, где ему предстоит долгая стоянка и расследование несчастного случая.